чего тебе нужно, блядь? Ну а что звонишь, ебёная мать? Вот, хочу спросить, что делаете? Алло! Да. Маршрут. Вы знаете, вот нам сегодня приходили, ставили интернет, да? И дали нам коробку старую. Алло. Ну-ну. Вы заказы принимаете? Чего? Вы заказы принимаете? Чего я принимаю, блядь? Я что, доктор, что ли? Алло. Алло, ты меня слышишь? Слышу. Я тебе буду все твои глаза долбать вилкой. Да что ты, ебаный в рот, напугала? А у меня топор есть по башке, как хуякнул. Ты куда звонишь вообще? Подумай. Ты, блядь, звонишь, еще кричишь, что я звоню. Да нахуй ты мне нужна, паскудина, блядь. Ебать, я тебя хотела. Валентин Петров. Валентин Петров.